Глава 25. «И что же именно ты хотела узнать?» — спросил я, с любопытством посмотрев на свою собеседницу. Наконец-то она стала серьезней и перешла к теме, которую хотела поднять изначально, а не вот это все. Мне казалось, Игорь Алексеевич должен был составить подробный отчет о произошедшем. «Одно дело, что увидел Игорь, и другое, что происходило с твоим непосредственным участием», — с улыбкой произнесла Романова. «Думаешь, я не узнала, что ты каким-то образом исчез из отеля и оказался в своем поместье?» «Думаете, я не мог провернуть это тайно, чтобы получить необходимые инструменты для того, чтобы справиться с угрозой, которая грозила людям в отеле?» «Зачем городить сложности там, где ты можешь справиться и без этого?» — покачала головой девушка. «Но если не хочешь рассказывать, как ты это сделал, то ладно, можем пока не касаться этой темы». «Звучит многообещающе», — улыбнулся я, стараясь вообще по возможности ничего лишнего не ляпнуть. «И все же что-то подсказывает мне, что ты узнал об отеле гораздо больше необычного, чем мог бы узнать кто-то другой», — внимательно посмотрела на меня Романова. «Так что я буду тебе признательна, если ты поделишься подробностями о происходящем». «В таком случае», — вздохнул я, понимая, что все равно умолчать не получится. Да и раз правящий род знает о духах и полукровках, то вполне может иметь в своих архивах и более подробную информацию о Декраонах. Все началось с главы дома Краон, Роберто Декраона, который возжелал бессмертия. «Получается, никаких сведений о том ритуале не сохранилось?» После моего рассказа Романова несколько минут молчала, пока не задала этот вопрос. Декраон не был расположен к откровенному разговору. Развел я руками. Этот человек за столько лет одиночества и веры в то, что он стал бессмертным, просто упивался своими возможностями, не понимая, насколько же он на самом деле ограничен. Его убедили, что это именно то, чего он жаждал, и сыграли на заблуждении самого аристократа. К сожалению, за долгое пребывание в одном месте его разум все же пострадал. «Значит, получить информацию о ритуале было невозможно?» «Такие знания ни к чему в этом мире», — покачал я головой. «Да и сам Декраон, как я понял, не слишком-то хорошо понимал, что сделал. Правда, и получить у него информацию о том, кто именно ему дал такую возможность, тоже не получилось. За столько лет, как мне кажется, он уверился в том, что придумал все сам. А дальше уже пробиться через его эго не было возможности. Главное, что удалось ликвидировать угрозу самого отеля». «Кстати, про это. Внимательно посмотрела на меня девушка. «Получается, все те происшествия, которые возникали в отеле, были связаны с ним?» «Да», — кивнул я. «Не знаю уж каким образом, но Декраон взял под свой контроль души погибших слуг и за эти десятилетия превратил их в монстров, которые ему добывали пищу. Скорее всего, за это время к ним прибавились и обычные духи, которые увидели в этом возможность получить часть еды для себя. Так что за это время в отеле было намешано столько всего, что даже после убийства Роберта Декраона пришлось зачищать отель от других духов, которые без контроля своего хозяина могли устроить бойню». «Получается, он их ограничивал», — удивленно посмотрела на меня Романова. «Духи чаще всего не знают меры, и многие из них, не обретя сознания, могут просто пытаться насытиться как можно быстрее, пока их самих не использовали в качестве пищи», — пояснил я ей, уже уходя в тему того, что известно только шаманам. По блеснувшим на миг глазам Анны Сергеевны было понятно, что как раз эта тема ей очень интересна. Так что можно сказать, что пока у отеля был хозяин, которого остальные духи боялись, это место было даже относительно безопасным, но вот после я бы никому не советовал оказаться рядом. Таким образом, это место стало бы очень быстро очередной городской легендой и оказалось заброшено. Но, разумеется, только после череды жестоких убийств. «Духи настолько кровожадны?» «Скорее, они любят яркие эмоции, которые испытывают люди», — поморщился я. «Это своего рода приправа к основному блюду. Правда, есть и виды, которые питаются эмоциями и поэтому вынуждают жертву их постоянно испытывать, пока человек не сходит с ума. Ну а дальше пожирают его, чтобы окончательно насытиться». «И где в столь раннем возрасте ты приобрел такие знания?» — — с интересом посмотрела на меня Анна Сергеевна. «Но, разумеется, я спрашивать об этом не буду». «Возможно, когда-нибудь я смогу вам рассказать про это», — осторожно стал отвечать я. «Но пока время не пришло». «То есть подобное возможно?» — таинственно улыбнулась Романова. «Как знать», — пожал я плечами. «Что теперь можешь сказать про отель? Безопасно ли в нем находиться дальше?» — вернулась к изначальной теме моя собеседница. «Я постарался решить проблему сразу на месте, но ты сама должна понимать, что в отеле очень долгое время жили духи. Из-за этого здание будет еще достаточно долго привлекать их. Так что в ближайшие годы никому из постояльцев не стоит удивляться ожившим картинам, силуэтам в зеркале или передвигающимся предметам», — занявшись пирожным, ответил я. «В идеале вообще, чтобы на пару месяцев это место закрыли, но, как я понимаю, такое невозможно». «К сожалению, из-за того, что там действовали духи, материальных доказательств не так много, чтобы можно было замаскировать это под прорыв монстров аномалии», — вздохнула Анна Сергеевна. «Более того, история о духах уже успела просочиться наружу, и теперь это место привлекает еще больше внимания высокородных особ». «Неужели в службе смогли где-то сплоховать?» «Скорее это рассказали сами сотрудники отеля», — покачала головой девушка. «Они и раньше замечали странности, а уж после устроенного шума все слухи перешли в разряд абсолютной уверенности в своей правоте. Сейчас чего только люди не болтают, но это же в свою очередь порождает все больше любопытства. В таком случае будет лучше, если я еще пару раз навещу это место», — пришел я к такому решению. Отель все же зачищал я, и пусть связь между мирами стала слабее после окончательной смерти Роберта де Краона, но это не то, что может исчезнуть быстро. Большинство духов мной были уничтожены, но еще десяток духов разбежались по округе. Все это означало, что моя работа пока что не завершена, и необходимо устранить всех духов, которые нападают на людей. Тех же, кто себя никак не проявляет, я трогать не собирался просто потому, что они имеют право на собственное решение. Шаманы лишь поддерживают равновесие. Они являются истребителями духов. От таких шаманов мир отворачивается, и, возможно, сейчас они и могут выглядеть в текущем моменте сильными и правыми в своих действиях, но в истории было слишком много примеров, что это путь саморазрушения. Не все духи охотятся на людей, так что стричь всех под одну гребенку просто неправильно. «Значит, ты согласен это сделать?» — уточнила Романова. «Я занимался этим местом, и лучше, если я и доведу дело до конца», — кивнул я. «Хорошо. А то я думала, как тебя об этом попросить», — улыбнулась девушка. «Аркур, кстати, обмолвился, что у нас есть еще специалисты, которые могут справляться с такими угрозами. Решил я узнать больше подробностей». «Есть», — не стала отрицать Анна Сергеевна. «Вот только людей, способных справляться с духами, действительно не так много. Да и не все верят в них, считая их по большей части необычными монстрами аномалий. Так что даже то, что Игорь помогает в этом деле, уже большое подспорье». «Я бы насчет этого, конечно, поспорил, как и насчет того, что маги в этом деле мало чем помогут, но если действительно мало кадров, способных справляться с такого вида угрозой, то начнешь цепляться за каждого, кто готов помочь. Я смогу с ними познакомиться? Когда-нибудь?» «А мне казалось, что ты предпочитаешь действовать в одиночку и привлекать силы только своего рода для этого», — с любопытством посмотрела девушка на меня, к этому времени заканчивая уже со вторым пирожным. «И как только все это в нее вмещается? Все мы меняемся, как и со временем могут меняться наши взгляды», — пожал я плечами, не став вдаваться в подробности. «Да и просто любопытно взглянуть на то, как действуют другие. Пусть в моем прошлом мире шаманы были более распространены как борцы с духами, но даже у нас хватало разного рода направлений, которые чисто условно причислялись к нашей же практике. Методик работы с духами было много, и нельзя было сказать, что один путь хуже другого, просто они были разные. Так что вполне возможно, в этом мире то, что не считается шаманством, как раз и выжило. Пока еще слишком рано говорить о том, что за шаманами кто-то охотится. У меня, к сожалению, нет никаких прямых доказательств этого. А все нападения, что происходили, легко списать просто на вражду с моим родом. В этом плане Соколовы собрали себе достаточно много противников, чтобы нас не любили. Сейчас же, с учетом моего сближения с представительницей правящего рода и что она сама всячески оказывает внимание моему роду, уровень конфликтов лишь возрастет. Это, к сожалению, неизбежно, но мой род с этим справится. Тем более и я не буду стоять в стороне и постараюсь сделать все, что от меня зависит. Возможно, когда-нибудь такая возможность тебе предоставится, но пока что по империи происходит слишком много таинственных случаев, и я вынуждена туда отправлять своих людей, чтобы убедиться, что это действительно связано с нашим направлением, а не просто слухи, — вздохнула Романова. Или же ты бы и сам захотел путешествовать по стране ради этого? У меня учеба и дела рода, — развел я руками. Так что, увы, мое время не настолько свободно. Уже то, что буду вынужден ездить до отеля, будет отнимать много времени. Благо, во время пути можно будет изучать учебную литературу, чтобы не отстать от своих одногруппников. И это при возможности вообще отказаться от учебы, — улыбнулась девушка. Лучше я потрачу немного времени на то, чтобы познать мир, чем потом буду выглядеть глупо в глазах других. Тебя так заботит мнение других? Нет, скорее, я просто хочу узнать мир, — улыбнулся в свою очередь я. В нем же столько тайн, и часть из них уже раскрыта, чтобы не пришлось биться в открытую кем-то до меня дверь. Это, знаешь ли, экономит много времени. Интересная трактовка, — хмыкнула сестра императора. В таком случае я поручаю тебе задачу с отелем, чтобы обеспечить безопасность посетителей этого заведения. Буду рад исполнить это, Анна Сергеевна, — галантно поклонился я, слегка привстав. А ведь я говорила тебе, Алексей, чтобы мы общались без формальностей, — пожурила меня Романова. Придется за это тебе съесть дополнительное пирожное, — строго произнесла она. Если только вы мне нальете еще одну чашечку этого необычного чая, — улыбнулся я, показывая ей уже пустую чашку.